Он взглянул на Крэмера. «Мистер Крэмер, вы просто осел! Оставьте мистера Гудвина наедине со мной на час, и я раздобуду вам все сведения, которые вы желаете получить». «Наедине с вами?» — с издевкой прохрипел Крэмер. «Пусть я осел, но не до такой же степени!» Лицо Вульфа исказилось. Он еле сдерживался. «Ничего не поделаешь, босс», — назидательным тоном произнес я. «Я попал в переплет. Я не виновен, но задета моя честь. Хороший адвокат сумеет меня вытащить. Вчера вечером я с трудом сдержался, чтобы не позвонить вам и тем самым нарушить ваш режим тренировок. Я знал, что вы не захотите...» «По-видимому, Арчи», — мрачным тоном отозвался он, — «ты забыл, как хорошо я тебя знаю. Хватит молоть чепуху. В чем состоят твои условия?» «Мои что, условия?» — на секунду растерялся я. «Да. За сведения, которые мне придется раздобыть, чтобы найти убийцу, а прежде всего вытащить тебя отсюда. Ты представляешь, что я испытал, когда Фриц принес мне газету, и я увидел заголовок?» «Да, сэр, представляю. Что касается условий, то поскольку я нахожусь на службе в армии, мы просим вашей помощи». «Хорошо, вы ее получите. Я готов». «Не сомневаюсь. Вы готовы похудеть и умереть на поле боя. Мы же просим разрешения полковнику Райдеру посетить вас как можно скорее. Мы просим вас вытащить ваш мозг из сундука, возвратить мне мой свитер, который уже безбожно растянут, и, наконец-то, приступить к своей нормальной работе». «Черт бы тебя побрал!» «В чем дело, наконец?» – взорвался Крэмер. «Пожалуйста, помолчите!» – рявкнул Вульф. Он сложил руки на груди, закрыл глаза и начал втягивать и вытягивать губы, что нам с Крэмером неоднократно приходилось видеть. На этот раз дольше, чем всегда. Наконец, Вульф открыл глаза и глубоко вздохнул. «Согласен», – пробормотал он, обращаясь ко мне. «Рассказывай». «Могу я позвонить полковнику Райдеру и пригласить его завтра в 11 утра?» – усмехнулся я. «Откуда мне знать? Я еще не закончил работу здесь». «Ну а как только она завершится?» «Да». «Идет». Я повернулся к Крэмеру. «Велите Стеббинсу позвонить Фрицу с просьбой вытереть пыль в офисе, проветрить дом, купить продукты и приготовить ужин к 8, как обычно, пожарив молодую индейку и все, что к ней полагается. И пусть не забудет прихватить 3 ящика пива». Перли издал какой-то звук, означавший возмущение. Но Крэмер выказал согласие кивком головы, и Перли вышел из комнаты. «Кроме того», — весело и обратился к Крэмеру, — «если хотите, чтобы я излил душу, верните мне документы. У меня есть дела». «Хватит», — прошипел он. «Теперь твоя очередь. Если мне придется по душе твой рассказ...» «Нет, ничего подобного», — упрямо покачал я головой. «Заранее могу сказать, что он не придется вам по душе. Кроме убийства, вам практически не о чем меня расспрашивать. Поэтому к вам у меня тоже есть условия. Вы, разумеется, могли бы получить удовольствие, засадив меня лет на 10. Ну, на 5 уж наверняка. Либо позволить мне изложить факты. Но и то, и другое вместе вам не получить. Скажете, что вы сажаете меня под замок, и мистер Вульф отправляется домой без меня. Сколько времени, по-вашему, вам понадобится, чтобы узнать, каким образом клок моих волос попал под шар? А? Ну и так далее. Если хотите выяснить факты, отдайте мне документы. Первым делом. И расслабьтесь, потому что я в состоянии энтузиазма охотно признаюсь». «В состоянии чего?» «Ну, энтузиазма, рвения». «А, понятно». «Да, сэр. Я признаюсь, что действовал настолько необдуманно, и когда изложу вам подробности, вы будете обижены. По правде говоря...» «Хватит болтать, Гудвин. Чего ты хочешь?» «Хочу свежего воздуха. Кроме убийства, я ни в чем не замешан. Можете поверить мне на слово». «Иди к черту!» «Как угодно», — пожал плечами я. «В убийстве обвинять меня вам не удастся. Я знаю факты, а вы нет. Вам потребуется 3000 лет, чтобы узнать, как туда попал клок моих волос. Не говоря уже...» «Да заткнись ты уже!» Что я и сделал. Крэмер сверлил меня взглядом. Я же смотрел на него спокойно, но в упор. Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. «Ладно», — проворчал Крэмер. «Кроме убийства мы ни о чем не будем говорить. Давай, рассказывай». Я встал. «Разрешите воспользоваться вашим телефоном?» Крэмер толчком придвинул ко мне аппарат, и я попросил соединить меня с Лили Роуэн в Уортингтоне, округ Гринвич. Она, по-видимому, пребывала у себя в номере, а не выводила Роя на очередную прогулку, заставляя следить за собой, ибо я сразу же услышал ее голос. Она была настроена поссориться со мной, но я сказал ей, что все разговоры следует отложить, пока мы с ней не увидимся, что произойдет во второй половине дня, если она приедет в Нью-Йорк поездом и прямо с вокзала явится в контору Вульфа. Затем я попросил ее соединить меня с телефонисткой отеля опять, который, в свою очередь, попросил соединить меня с Роем Дугласом. Минуты через две я услышал его голос, который дрожал, когда он начал мне рассказывать о газетах, где написано, что он сбежал и что его разыскивает полиция. Но я успокоил его и велел ему сделать то же самое, что и Лили, то есть вернуться в Нью-Йорк и прийти в контору Вульфа. Когда я положил трубку на место, Крэмер снова сверлил меня взглядом. Он пододвинул телефон к себе, вызвал кого-то и закричал. «Пошли четверых к дому Нира Вульфа на 35-й улице. Лили Роуэн и Рой Дуглас появятся там часа через два, а может и раньше. Пусть войдут в дом Вульфа, если они того захотят, но следите за домом. Если они сделают что-нибудь другое, не спускайте с них глаз». Потом он повернулся ко мне. «Ха, значит, держишь их при себе? На всякий случай? Сразу обоих?» Он толкнул в меня сигарой. «Ну, в одном ты ошибаешься, приятель. Ты не увидишь никакую Лили Роуэн в офисе Вульфа сегодня днем, потому что тебя там не будет. Ну-ка, а теперь послушаем». «Да, Арчи, говори», — пробормотал Вульф.